Глава 12. Где начинаются приключения в поликлинике ведьм. Здание центральной поликлиники ведьм внешне выглядело скромно. Внутри уютный интерьер тоже не отличался помпезностью. Магические двери без всякого тревожного визга распахнулись перед Иннокентием и его дочерью. Даже на Тихона, оборотня без магических способностей, они никак не отреагировали. «Я подожду снаружи, ведьмиесса», — скромно сказал дворецкий. Он знал правила. Иннокентий едва протиснулся внутрь. Дверной проем традиционно был высокий и узкий. «Да», — подумала Эвелина, — «сейчас я главная. Папа всего лишь дракон. Его серьезно воспринимать не будут. Надо всем дать понять, что мы вместе». И она, важно топая каблуками, положила свою ладонь на отцовский локоть. «А ведь это, — думала она далее, — мой первый выход в свет, если можно так сказать. Сегодня я без мамы и без сестры. Надо быть внимательной. К нам должны отнестись серьезно». Мимоходом она бросила взгляд в зеркало, мимо которого проходили. Поморщилась. Поняла, что прическе надо было уделить больше внимания. Сейчас она выглядела ребенком, надевшим мамино платье. Тогда Эвелина решила нахмуриться, придать своему лицу, как она понимала, взрослое выражение. Словно в подтверждение ее сомнений, с ресепшена на них сердито цыкнула остроносая ведьмочка. «Вы куда с драконом суетесь? Или он по контакту? Все равно в обычную поликле надо. Он что, твой муж?» Вторая сотрудница ресепшена перестала целеустремленно стучать клавиатурой и с интересом уставилась на них. «Лисеныш?» — неожиданно воскликнул Иннокентий. «Вот так встреча! Ты медициной теперь занимаешься? А как же служба?» Остроносая ведьма смутилась и взглянула на Иннокентия. «Мы знакомы?» — недовольно спросила она. «Учились вместе!» — хмыкнул тот. «Правда, это было давно. Неужели так изменился?» Эвелина заметила, что ведьма с ресепшена сразу перестала выглядеть грозно и уставилась на папу с большим, можно даже сказать, неприличным интересом. «Познакомься, дочь!» — продолжал Иннокентий. «Алиса Лис — лучший магический оборотень нашей группы. Третье поколение, если не ошибаюсь. Специализация — агент внедрения. Хитра, коварна, безжалостна». «Очень приятно», — вежливо сказала девочка. «Эвелина, природная». И осеклась. По выражению лица ведьмы, Эвелина поняла, что последнее слово она восприняла как пощечину. А тут еще и папа припечатал окончательно. «Тип внешности — вечная девочка. Эмоции скрывать не умеет. Способности ведьм скромные». «Поняла», — подтвердила Эвелина. Она действительно и сама увидела магическим зрением недоразвитость шиз-контура остроносой ведьмы. Да даже и без этого невозможно было скрыть, что волосы, заплетенные в косу, в нижней половине были рыжие. «Это не окраска», — поняла Эвелина. «Это полный кошмар и позор для ведьмы, пусть и из оборотней». «Иннокентий», — скривилась та, которую назвали Алисой, — «тебя не узнать. Толстый стал. А я удивилась, почему дверь дракона пропустила. Ты к нам зачем?» «Мы на 10 часов к терапевту записаны», — вежливо сказала Эвелина. «Андрос Геннадьевич еще занят», — вмешалась вторая ведьма. «У нее посетительница». «Что, простите?» — переспросила девочка. Она подумала, что ослышалась. «Пациентка у нее!» — рявкнула остроносая. «Занят, Андрос Геннадьевич!» Эвелина замерла, не зная, как реагировать на неожиданно резкий тон. «Сообщите, когда она освободится», — холодно произнес Иннокентий. «Если это не он». Развернувшись, Эвелина с отцом направились к мягким сиденьям, стоявшим у стены. «Это она!» — услышали они голос второй ведьмы. Удобно устроившись, Иннокентий кивнул на стоящий недалеко столик с угощениями. «Эвилла, можешь пока шоколада выпить? Или конфеты и пирожные попробовать, если хочешь?» «Спасибо, пап, не хочу», — ответила дочь. «Разве девочка может отказаться от горячего шоколада?» — хихикнул Иннокентий и вдруг понял, что давным-давно, в детстве он уже слышал эту фразу. «Здесь же, среди этих же самых кресел». Такие слова сердитым голосом говорила одна расфуфыренная дама — ведьма. Она оправдывала свою подопечную, с которой у Кеши вышел конфликт. Да и не конфликт даже, а недоразумение. Иннокентий пришел в эту поликлинику вместе с мамой, которая ушла по своим делам, а Кешу попросила посидеть в холле. Группа интернатских девочек-ведьм тоже, наверное, оказались в поликлинике не просто так. И эту невысокую, красивую малышку в красном платье тоже, наверное, попросили подождать, пока остальные решают свои вопросы. Почему эта малявка подумала, что Иннокентий — специальный слуга, предназначенный для развлечения детей, было непонятно. Девочка приказала принести ей шоколад, а Иннокентий не обратил на ее слова никакого внимания. Тогда она попыталась применить к нему магию. Вот и получился конфликт. «Ты не можешь быть ведьмой!» — шипела ему противная девчонка. «Я ведьма!» — упрямо повторял Иннокентий. «Как моя мама!» Примчавшаяся воспиталка пыталась успокоить капризную девочку. На Кешу взрослая ведьма не обращала внимания, но он понял, что она что-то знает про него. «Может быть, он и ведьма, Ира!» — говорила она. «Успокойся!» А маленький Иннокентий смотрел на другую девочку в скромном зеленом платье. Ему понравились ее серые глаза. Он улыбнулся ей. Девочка улыбнулась ему в ответ. Злюка в красном платье продолжала спорить с воспитательницей. Потом Кеша увидел свою маму. Она стояла в нише, словно прячась, и с улыбкой смотрела на происходящее. После он спросил ее, почему она не заступилась. Пожилая Велина, тогда, впрочем, ее еще так не называли, ответила: «На тебе защитные амулеты. Я не смогу всегда быть рядом. А тебя все время будут окружать ведьмы. Ты должен научиться находить с ними общий язык и защитить себя, если это необходимо». Кеша посмотрел на маленькое темное пятнышко, оставшееся на коже дивана. Он угадал, что красная девка метнет в него молнию, и отразил удар. «Я справился?» «Да, ты защитился, но не стал атаковать сам. Это мудро, Кеша. Ты владеешь всеми стихиями, но магия у тебя слабенькая. Постарайся, чтобы твои амулеты всегда были заряжены. И, пожалуй, я сделаю тебе еще один. Он будет постоянно с тобой. Его не надо заряжать. Только никому про него не рассказывай. Он из разряда запретных». Ад. Академия Демургов. «Так», — задумалась М, — «у меня появилась еще одна подозреваемая. Это мамочка Иннокентия. Демург сидел в ней, а потом она умерла. Это и ослабило вашего ученика». «Невозможно», — возразил Сущ. «Мы знаем, что она добровольно ушла из жизни. Демург так не сделает. Если он уходит, то забирает с собой весь мир. Мамаша Иннокентия исключается. Однозначно». «Жаль», — надулась М. «Это была очень логичная версия». Еще один малыш начал приобретать человеческие черты. У него уже был гладкий, безупречный шар вместо головы, короткий ежик рыжих волос и огромные уши, как у наставника. Кажется, именно он проявлял аналитические способности. Вот и сейчас этот ушастый гудел и елозил, пытаясь обратить на себя внимание. «Да?» — сущ удостоил его взглядом. «Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу! Ты спрашиваешь, почему мы не подозреваем Эрен?» «Гу-гу! Я подозреваю всех!» — ощетинилась М. «Гу-гу-гу-гу-гу-гу!» «Интересно!» — нахмурился сущ. «Ты думаешь, что показанное нам воспоминание — это самая первая встреча Иннокентия с Ирен и Ульянкой? Но он их не идентифицировал как будущую жену и ее подругу. Это могло случиться потому, что вселившийся в него Демурк частично подменил память. Хм, слишком изощренная логика», — возразила М. «Так не бывает». «Ву! Ты прости, Иннокентий, что я сорвалась. Я вам кофе привезла, он настоящий, вкусный. Надеюсь, вы не будете на меня жаловаться». Остроносая Алиса Лис с ресепшена, волоча за собой небольшую тележку с кофейником, чашками, сладостями, приблизилась к Авелине и Иннокентию с виноватым видом. «Не знаю», — притворно насупилась Эвелина. «Но почему?» С подвывающими нотками в голосе негромко простонала остроносая. «Не надо жаловаться, пожалуйста. Я стараюсь быть правильной. Я все соблюдаю. Смотрите». И она натянула подол юбки, демонстрируя длину. «Ровно посередине коленной чашечки, тютелька в тютельку», заискивающе пояснила она, «как и положено оборотню». Взгляд Эвелины смягчился. «Не сходи с ума, лисеныш!» — возмутился Иннокентий. «Не будем мы жаловаться? Зачем? Лучше расскажи, почему ты здесь?» «По залету!» — всхлипнула ведьма. «Хулиганю! Не то говорю, не так одеваюсь. А еще за бездетность меня сюда в наказание отправили. Мне, как ведьме, на это разрешение конклава получить надо. А как оборотню без детей нельзя. И партнера мне плохо приворожили, на год всего. И по женской части проблемы. Подруги все разъехались. Вроде училась здесь, дружила, а поговорить не с кем. Тебя вот увидела, обрадовалась. Ты извини, у тебя, наверное, свои заботы». «А Карен, ты обратиться не пробовала?» — поинтересовался Иннокентий. «Ты же с ней знакома!» «Ах!» — Алиса даже руками всплеснула. «Где я? И где Ирен? Она со мной и разговаривать не захочет!» «Тетя Ирен — нормальная ведьма!» — влезла в разговор Эвелина. «Она хорошая и отзывчивая!» «Тетя?» — ухватилась за сказанное слово ведьма-оборотень. «Это твоя дочь?» «Да». «Значит, правду сплетничают, что ты с главой конклава отношения поддерживаешь? А как же твоя жена? Раз ты здесь, то твоя жена должна быть ведьмой. Или откуда у тебя дочь?» «Я не знаю, что там выдумывают», — открестился Иннокентий. «У меня с Ирен отношения нормальные. Я тебе ее телефон дам. И с заговором на семью поможем. Я сам этим занимаюсь». «Слюбливанием?» — поразилась Алиса Лис. — «Зелье варишь?» — «Разговорами слюбливаю», — похвастался Иннокентий. — «И не на год, а до гроба!» — «Так что на похороны с мужем вам лучше не ходить». — «Как это?» — не поняла его собеседница. — «Почему?» — «Андрос Геннадьевич готов вас принять», — громко известила всех вторая ведьма с ресепшена. «Ага», встрепенулась Эвелина. «Это про нас. Пойдем, папа». «Если это она, то почему имя такое?» — тихо спросил Иннокентий у бывшей однокрупницы. «Зафиксируй телефон Эрен, кстати. Да и мой, на всякий случай, запомни». «Она вообще странная», — записывая, тихо ответила ведьма-оборотень. «Тоже наказание отбывает. Но она на каком-то особом положении. Как врач вроде нормальная. Ты с ней осторожней, Иннокентий. Она до чужих мужиков охочая. Особенно, если у тебя жена, ведьма. Разберемся!» Только и хмыкнул Иннокентий. «Да уж, разберешься здесь!» С завистью прошептала ведьма. «Всех пациентов мужчин по распоряжению Министерства безопасности через нее пропускают. Наверное, у нее приказ?» А Иннокентию стало смешно. «Чужие мужики ей интересны, значит. Неужели рискнет мериться силами с природной ведьмой, с его женой? Ну, пусть попробует. Амулеты защитные на месте». И вот только ночью вспоминали, сколько с Ульянкиным поясом верности было мучений. Таким же заклинанием ремень на брюках заколдован. А уж если до трусов доберется, то там очень большой сюрприз. Ведьмы вообще жуткие собственницы. «Пойдем, папа!» — настойчиво повторила Эвелина.